Ты невозмутимо ответил. Это первый из двух. Что касается второго, Мортимера Юстели, то он, как мы полагаем, числится в наших картотеках под именем Димитриос Рэмбла. Контрабандист и торговец оружием, не имеющий особых политических пристрастий. Делец, готовый продаться любому желающему. И не убийца, хотя пойдет и на мокрое дело, если загнать его в угол. Не уверен, следует ли мне знать все это, сказал я. Чтобы с успехом защищаться, крайне важно знать своего противника, ответил мне П. Ну, если вы так говорите. Человек по имени Лобо, продолжал Т. Скорее всего, некий Сольдо Кампионе. Он 17 лет служил личным телохранителем при одном латиноамериканском диктаторе, пока того благополучно не угробили в 1961 году. Родственники диктатора обвинили в случившемся Кампионе, или, по-вашему, Лобо. Похитили его, тайком куда-то увезли и пытали 5 месяцев кряду. Когда Лобо вызволили, он уже необратимо повредился умом, получив механические и психологические травмы мозга. Последние несколько лет он служил в основном наемным громилой в странах Карибского бассейна и Центральной Америки. Он безоговорочно выполняет приказы, имеет ум 3-летнего ребенка, и с ним ни при каких обстоятельствах не следует вступать в силовое единоборство. «Постараюсь это запомнить», — пообещал я. «Вам уже рассказали об остальных участниках этой сходки», — продолжал Т. «За исключением мистера и миссис Фред Уэлп. Может быть, повторить, чтобы освежить вашу память?» «Нет, спасибо, не надо», — сказал я. «Очень хорошо». Он зашелестел страницами блокнота. «Шик, шик». «Итак, мистер и миссис Фред Уэлп, до тех пор, пока вы не упомянули их имен, мы практически ничего не знали об этих людях. Вполне возможно, что именно Уэлпы отправили по почте несколько коробок отравленных шоколадных конфет в резиденцию губернатора в Олбани. Во всяком случае, кроме них, у нас нет никаких подозреваемых. В ходе проведенного расследования выяснилось, что мистер Уэлп 27 лет проработал на одном заводе, на Лонг-Айленде, но недавно завод почти полностью автоматизировали. По трудовому договору, 3 года назад, Уэлпа отправили в бессрочный отпуск с выплатой 80% от его тарифной ставки. Столько он будет получать до тех пор, пока ему не стукнет 60, после чего компания начнет выплачивать ему пенсию 60% от суммы заработка. Сейчас Уэлпу 51 год, он в добром здравии, не калека и полностью дееспособен. Судя по всему, этот человек не знает, куда себя деть, а значит, надо полагать, способен едва ли не на любую глупость. Ты захлопнул свою записную книжку и добавил, обращаясь к С. «Это все?» С кивнул. «Хорошо, спасибо». Он повернулся ко мне. «Ну что, Рексфорд, очень скоро вы останетесь в одиночестве. Либо кто-то из нас, либо другие агенты постоянно будут поддерживать с вами связь. Если положение станет критическим или вас раскроют, дайте нам знать, и мы тотчас придем к вам на выручку». «Приятно слышать», — ответил я. — «Надеюсь, что ваша философия, религия, или как это там называется, не помешает вам пустить в ход те орудия самозащиты, которыми мы вас снабдили», — сказал он. — «Ничуть. Дымовая завеса, направленный радиолуч и красные сигнальные ракеты не противоречат здравому смыслу, а я человек здравомыслящий, хоть вы и не желаете в это верить». — «Рексфорд, избавьте меня от вашей саморекламы», — попросил Эс. «В общем, мы всеми силами будем стараться обеспечить вашу безопасность и надеемся, что вы станете нам помогать. Мы не любим терять оперативников. Это расточительно, это пагубно влияет на боевой дух, служит признаком нечистой работы и способствует развитию противника самомнения. Посему будьте осторожны». «Прекрасная мысль», — сказал я. «Попытаюсь. Большое вам спасибо за совет». С взглянул на Д и устало проговорил. «Теперь за него отвечаете вы». «Есть, шеф», — ответил Дэв, вставая. «Идемте, Рексфорд». В прихожей он спросил меня. «За каким чертом вы задирали нос перед шефом?» «Он велел мне быть осторожнее», — ответил я. «А я всегда начинаю ершиться, если слышу глупость». «Наверное, шеф не догадался, что из вас тут вытрясли все мозги», — сказал П. «Ну, вы готовы к отъезду?» «Нет», — ответил я. Хочу, не торопясь, проститься с Анжелой. У вас будет на это часа 4, сообщил мне П. Она доедет с нами до Таритауна. На холме на высоком, над Гудзоном величавым, в стороне северной, по отношению к Таритауну, стоит замок с бойницами под двускатной крышей. Принадлежит замок сей Марцеллусу Тен-Эйку и изрядно смахивает на дома, в которых в наши дни обитают монахини-францисканцы или размещаются женские школы епископальной церкви. Поместье Тен-Эйка – одно из последних владений, принадлежащих частному лицу, а сам Тен-Эйк, соответственно, один из немногих оставшихся владетелей. В полночь замок ожил. Мы оставили в нем Анжелу. Я суетливо и страстно осыпал ее поцелуями под наблюдением желчного, сварливого и кряхтящего старика, отца невесты. Таков был окончательный компромисс между стариком и спецслужбами. Он сохранит в тайне то обстоятельство, что Анжела вовсе не прекратила существование, а ему за это разрешат укрыть ее в своем замке на севере штата, где он, несомненно, попытается скрасить ее заточение, забивая дочери голову всякой чепухой про меня. Эй, чтоб ему пусто было! Разве может какой-то придурковатый старый хрыч, какой-то рогоносец из новеллы Боккаччо, сбить с панталыку мою Анжелу? Я расстался с ней у ворот замка с тяжелым сердцем, не потому что не верил в ее преданность. Мое собственное ближайшее будущее — вот что угнетало этот старый усталый мотор. Теперь мы с П. были в машине одни. Выехав на шоссе, Д. сказал: «Ну что ж, давайте повторим нашу легенду». «Давайте», — согласился я. «Мистер Нейк просочилась в вашу организацию, вошла в доверие, и вы даже не заподозрили, что она может оказаться шпионом. Вы поняли, что она водила вас за нос, только когда мистер Нейк убежала со сходки. Вы бросились за ней, выследили, догнали, убедили в своем желании сотрудничать, а потом увезли в Нью-Джерси и убили». «В ярости», — добавил я. «Отчасти из-за этого», — согласился П. «А еще, потому что она ранила вашу гордость. Но главная причина заключалась в том, что пока она была жива, группе, которую создали Юстели и Тенейк, угрожала опасность». Я кивнул. «Верно, чем не причина? После убийства вы 5 дней скрывались в Нью-Джерси и только сегодня рискнули появиться в городе, да и то лишь потому, что не могли дольше тянуть с этим. Вам не терпелось вернуться в Нью-Йорк и снова наладить связь с организацией. Это было лучшим из всех возможных решений. Вы знаете, мне пришло в голову, что, по их мнению, я буду скорее обузой, чем подмогой», — сказал я, «коль скоро меня разыскивает полиция, да и вообще». П. покачал головой. «Не считая самих организаторов, вы пока единственный член группы, совершивший убийство ради ее блага. Если они отвергнут вас, это будет неразумно политически и скверно отразится на боевом духе группы. Тенек и Юстели примут вас распростертыми объятиями и вознесут вам хвалу до небес в присутствии остальных членов. Подождите, сами увидите». «Подождать я не прочь», — ответил я. «Как только наладите связь, вам придется действовать по обстановке и в основном импровизировать», — сказал он. «Если начнут расспрашивать в подробностях, придумайте что-нибудь убедительное. Мы будем слушать вас и обеспечивать прикрытие, подтверждая все ваши высказывания, чтобы они звучали не слишком невероятно». «Я буду осторожен», — пообещал я. «И помните, вы не знаете подлинного имени Тайрона Тен-Эйка. Он известен вам лишь как Леон Эйк». «Ой, верно, я и забыл. Леон Эйк, Леон Эйк, Леон Эйк. Постараюсь запомнить». «Пожалуй, лучше и нам отныне и впредь величать его этим именем», — рассудил П. «Точно», — согласился я. «Леон Эйк, Леон Эйк». «Ну что ж, наверное, это все», — сказал П. «Послушайте», — спохватился я. «Меня считают предводителем террористической организации. Что если Тен, что если Леон Эйк и Юстели захотят встретиться с ее членами? Ведь я не могу показать им ватагу пацифистов». «Вашу организацию можно позвонить по номеру Челси 2-25-98. Мы выделим 12 человек на роль ваших соратников, если возникнет нужда». Я несколько раз повторил про себя номер телефона и сказал: «Хорошо, теперь я готов. лучше уже все равно не подготовлюсь. Вы справитесь, заверил меня П. Но мне показалось, что голос его звучит не совсем искренне. Несколько минут мы ехали молча, а потом я наконец догадался спросить, а с кем из них я должен встретиться? С Джеком Армстронгом, ответил П. Что? Воскликнул я. С нацистом? Они там все не сахар. Но нацист, заспорил я, самый, наверное, бешеный из них. Что если я покажусь ему похожим на еврея? Из всех, кого вы запомнили, он самый лучший, заверил меня П. Его номер есть в телефонной книге Куинса, и вам не трудно будет объяснить, как вы его разыскали. Кроме того, за ним нет круглосуточного наблюдения, как за некоторыми другими. И надо полагать, Юстели и Тенейк знают об этом, а значит, у него, вероятнее всего, есть прямой выход на них. А как насчет мистера и миссис Фред Уэлп? Вы же не следите за ними, не так ли? И в телефонной книге их номер тоже наверняка есть. Да, наверняка, согласился П. Но с точки зрения Юстели и... Элеона Эйка, Уэлпы второсортный человеческий материал, в то время как Джек Армстронг парень образованный и, значит, ближе им по духу. «Да, вы, наверное, правы». «Разумеется, прав», — ответил П. «Ах, да, еще одно. Полиция штата, как и городская, действительно разыскивают вас. Вы на самом деле подозреваетесь в убийстве». Я вытаращил глаза. «Вы что, шутите?» «Какие уж тут шутки. И это называется... Ах, да, еще одно. О, святой Петр!» «Я не знал, догадывались вы об этом или нет. Судя по всему, не догадывались». «О чем не догадывался? Отзовите вы их, только этого мне не хватало!» Он сказал с сатическим терпением. «Мы не можем, Рексфорд, извините. Если сообщить 60 или 70 тысячам граждан, что все это западня, за вашу безопасность уже никто не поручится. Людям свойственно делиться новостями со своими женами или мужьями, возлюбленными, матерями, знакомыми. Каждый, кто знает тайну, делится ею с одним единственным человеком, и это является собой самое прискорбное правило любого вселенского заговора. Кроме того, нельзя ручаться, что никто из полицейских, свободное от службы время, не посещает собраний какой-нибудь из этих организаций. Такое уже случалось и будет случаться». «Чтобы за мной охотились ящейки?» — пробормотал я. «Только пока все не кончится», — сказал он. «Попытайтесь расслабиться». «Да, куда уж там. Легавые преследуют, а я на пути в организацию лунатиков и бомбометателей. В брюхе у меня микрофон, так что и не пукни. На шее висит галстук, который превращается в дымовую завесу. От носового платка блевать тянет, а кредитная карточка взрывается. При всем при том, я главарь подрывных элементов террористической организации, в которой состоят одни переодетые федики. Газеты орут по всей стране, что я убил свою подружку, а я тем временем еду навстречу с 25-летним нацистом, сложенным как чемпион по плаванию. Если расслабиться, по-вашему, означает повесить нос, то не волнуйтесь, я расслабился и чувствую приятную расслабленность повсеместно, от носа до кормы. Что ж, приплыли. Никакого Джека Армстронга в справочнике не было, зато под литерой «Н» значился номер Национальной комиссии по восстановлению фашизма и давался адрес на 67-м проезде. Я поехал туда подземкой от Большого Центрального вокзала, где П. высадил меня, и во втором часу ночи отыскал дом Джека Армстронга. Этот квартал, точнее весь этот район, состоял из небольших опрятных домиков, в большинстве своем деревянных, но попадались и кирпичные, и даже каменные, хотя и совсем редко. Почти все двухэтажные. Они когда-то имели террасы, но потом рост народонаселения и иные причины вынудили хозяев превратить эти террасы в застекленные лоджии, что придало домам причудливый вид. Казалось, их первые этажи состоят из одних окон. Лужайки перед всеми без исключения домами были маленькие, и почти перед всеми домами на них росли кусты, живые изгороди и деревца, отчего лужайки выглядели еще меньше. Площадь некоторых из них еще более сокращалась благодаря садовым скульптурам, грубым щитам с номерами, намалеванными светоотражающей краской не менее грубыми вывесками типа «Ломбарди» или «Бреннеры», или каретным фонарям на черных столбах. Район был приличный, тут жил трудовой люд из среднего сословия, белые работяги, которые в час ночи уже благополучно спали, довольные прожитым днем. Густые деревья, росшие на полоске земли между тротуаром и обочиной дороги, почти полностью глушили свет редких уличных фонарей, отчего половина квартала оказалась погруженной во мрак. Но и мрак тут был приличный, никакие ужасы в нем не прятались. И не витало над этими тротуарами зло, которое обычно таится во тьме городских улиц. Здесь была община, слишком добродушная, слишком вежливая и мягкая, чтобы в ней могло происходить нечто жуткое. Нужный мне дом, приютивший мировую штаб-квартиру Национальной комиссии по восстановлению фашизма, оказался угловым. Это был желтый особняк строевого леса в полтора этажа. С левой стороны участок упирался в переулок, а с правой тянулась гудроновая подъездная дорожка к маленькому узкому гаражу, который едва превосходил размерами собачью конуру, но все равно занимал почти все пространство заднего двора. Белый щит с грубо обтесанными краями и светоотражающими буквами стоял посреди лужайки, между посыпанной щебнем тропинкой и подъездной дорожкой, и на нем было начертано «Армстронги». Крыльцо было застеклено, вдоль фасада росли пышные кусты, а над воротами гаража был прикреплен побитый баскетбольный щит с ржавым кольцом.